Очевидно, что китайский ритуализм исключал столь привычное на Западе понятие целостной личности и даже индивида, буквально неделимой сущности. Человек традиции – это мать-дитя, учитель-ученик. В китайской мысли сознание не отделялось от чувства, а личность рассматривалась как аналог тела, воплощавшего принцип множественности жизненных миров. Ведь именно тело обусловливает бесконечное разнообразие нашего опыта. Телесность в китайском представлении как непостижимо сложная сеть каналов циркуляции жизненной энергии, представленных точками, подлинный прообраз глубины хаоса, состоящий из разрывов и непоследовательности. Тело личности очерчивало область посредования между неопределенной множественностью хаоса и эстетизированной множественностью этикетных отношений. Поэтому и стилистика китайского портрета извечно варьируется между стереотипно-бесстрастными и экспрессивными, часто откровенно гротескными образами. Страница 540. Первое – явление недостижимой усредненности одухотворенной воли. Второе – знак жизненной метаморфозы и одновременно напоминание о символической природе внешнего облика. И одно не может существовать без другого. Стремление в равной мере признавать две стороны личности, биологическую и социальную, отобразилось во многих китайских обычаях, приводя порой к кажущимся противоречиям. Так китайцы вели отсчет возраста человека с момента зачатия, и каждый Новый год добавлял человеку еще один год жизни, то есть взросление не отделялось от циклов природы. В то же время ребенок до 3 лет еще не считался личностью, и в случае его смерти ему не устраивали похорон. Взросление же человека автоматически повышало его общественный статус. С древних времен в Китае было принято мерить человеческую жизнь равными отрезками времени. Считалось, например, что жизнь мужчины регулируется числом 8. В 8 месяцев у него появляются молочные зубы. В 8 лет он их теряет. В 16 лет, дважды 8, достигает зрелости. А в возрасте 64 лет, 8 раз по 8, мужская сила оставляет его. А в жизни женщины все определяет число 7. В 7 месяцев у девочки прорезываются молочные зубы, а в 7 лет выпадают. В 14 лет, дважды 7, девушка достигает зрелости, а в 49, 7 раз по 7, женщина перестает рожать. Классическая для китайской традиции характеристика духовного взросления принадлежит Конфуцию, который сказал о себе: «В 15 лет я обратил свои помыслы к учению, в 30 лет имел прочную опору, в 40 лет у меня не осталось сомнений, в 50 лет я знал веленье небес, в 60 лет я настроил свой слух, а теперь в 70 лет следую своему сердцу, не нарушая правил». У Конфуция духовное мужание как бы сливается с течением самой жизни. По Конфуцию человек умнеет, как идет в рост семя, неостановимо, совершенно естественно, нескончаемо. Подобное, так сказать, органическое произрастание духа не знает ни драматических поворотов судьбы, ни сомнений, ни каких-либо переломных моментов. Сведение духовного смысла жизни к ее природной данности и общественному статусу навсегда осталась характерной чертой конфуцианской литературы, долгое время не знавшей жанра исповеди или духовной биографии. Произведения такого рода появились под влиянием буддизма лишь в последние столетия. Страница 541. Сделаем некоторые предварительные выводы. Личность в китайской культуре – это не индивид, а устроенная по образцу живого организма и иерархическая структура, где высшей ценностью является движущая сила жизни, шэнзи, способность человека превозмогать себя, кэдзи, развиваясь, однако, не произвольно, а согласно заложенным в организме потенциям роста. Отсюда проистекают существеннейшие черты мировоззрения и психологии китайцев. Доверие к творческой силе жизни и принятие судьбы, признание неизбежности и вездесущности иерархии и неверие в способность общества без твердой направляющей руки строить свой быт, стремление к согласию и гармонии как в собственной душе, так и в отношениях с окружающими, избегание конфликтов. Если лучший прообраз китайской личности – это растущее и ветвящееся дерево, то китайский социум можно представить в виде густых зарослей, где ветви деревьев тесно сплелись между собой. Таким образом, для китайцев личность – это прежде всего лицо, воплощение общественной значимости человека. Китайская этика лица ставит акцент на взаимозависимости индивидов. Человек обладает лицом до тех пор, пока оно признается другими и должен делать то, чего ждет от него общество. Наглядной иллюстрацией китайской идеи личности лица служит традиционный жанр портрета. Последний с древности вошел в быт как часть культа предков и развивался по законам символического миросозерцания, свойственного китайскому ритуализму. Создание портрета в Китае называлось искусством передавать дух, выписывать облик, причем слово «облик» «джао» означало, собственно, отблеск, отражение. Китайские художники любили задаваться вопросом: человек на портрете и его прототип в реальной жизни – это одно лицо или два? Вопрос этот в китайской традиции столь же неизбежен, сколь и безответен.